Глава 107. Докажи своим мечом. Апачо не нужен политический опыт. Нет. Этот парень не заботился даже о боевом опыте. Он подписался на это только по одной причине – возможность убивать. Почти на каждом задании спецподразделение имеет дело с преступниками, которых приказано взять живыми или мертвыми. Причина тому – их крайне опасный характер и отвратительные преступления, которые они совершали. После года боев и убийств он больше не видел этот мир как обычный студент. Сейчас он смотрел на него глазами хладнокровного солдата. А этот зеленый Хуян Сюань, он когда-нибудь убивал людей? Разница между ними была слишком велика. Для Апача такой бой не сложнее, чем детская игра. Если бы не правила турнира, он бы предложил Мартирусу назначить его на все 5 боев, чтобы обеспечить полную победу. Счет составил 4-4. Следующий бой пройдет между Ван Бэнем и Цао И. Исход грядущего матча тяжелым грузом лег на сердце Саманты и Мартируса. Оба директора знали, что этот раунд станет решающим и определит окончательного победителя турнира. Они уже исключили из своих расчетов переменную в виде финального матча между Ван Дуном и Апачем, поскольку победа второго была очевидна. Даже выступи против него Ма Сяору, результат будет тем же. Нет никаких гарантий, что энергия души Ма Сяору намного превосходит энергию соперника, а боевой опыт девушки даже рядом не стоял с опытом Апача, поэтому у нее практически нет шансов на победу. Ван Дун? Что ж, следует признать, что этот парень обладает чудовищной силой, но сочетание силы и опыта Апача намного страшнее. Взрослый не будет играться в детские игры. Ван Бэнь, ты должен сделать это. Саманта похлопала парня по плечу. Ван Бэнь решительно кивнул. Он и сам с нетерпением ждал этого боя. Юноша знал, что Цао И – это небоскреб, который сражался с шутником Энхерием и был побежден этим таинственным бойцом, пусть и поддельным, но все же кулаком стремительного тигра. Поэтому через битву с Цао И Ван Бэнь хотел узнать, чей кулак стремительного тигра окажется сильнее. Цао И уже собирался выйти на арену, когда его позвал Мартирус. Старый директор что-то прошептал парню на ухо. «Директор, это не очень хорошо». «Для нашей академии это вопрос жизни и смерти. Делай, что я говорю», — решительно ответил Мартирус. Цао И мог лишь кивнуть. Он знал, что спорить со старым лисом бесполезно. Мартирус руководил школой доброжелательно, но при этом держал всех в железном кулаке. Даже дикий и непослушный Апач моментально ответил на его призыв и послушно согласился участвовать в этом турнире. Юноша чувствовал себя скверно, но все же решил последовать приказу директора, поскольку в прямом бою он действительно не имел шансов против Ван Бэня. «Мы все рассчитываем на тебя». Хуян Сюань подбодрил Ван Бэня. Недавно он лично почувствовал непреодолимую пропасть между Эйлангом и Апачем. Он знал, что Ван Дун был хорошим бойцом, возможно, даже не хуже, чем он сам, но это не изменит его неизбежного поражения. Апач просто раздавит Ван Дуна своим опытом. Хуян Сюань считал, что только 4 принца конфедерации смогут выстоять против этого парня. Они были настолько сильны, что вполне могли игнорировать значение боевого опыта. Ма Сяору и Хуян Сюань заметно нервничали. Если Ван Бэнь проиграет, им, скорее всего, придется перевестись в Бернау, что шло вразрез с их собственными желаниями. За прошедший месяц в Эрланге они нашли немало новых друзей и привыкли к жизни в академии. Под руководством Саманты они проживали интересные школьные дни и уже ощущали себя неотъемлемой частью Эрланга. Если им придется уйти в Бернау, они не смогут снова обрести это чувство. У Саманты возникло дурное предчувствие. Какую уловку собирается использовать Мартирус? Ван Бэня это действие нисколько не смутило. Он чувствовал себя уверенно и бодро. Первый бой не отнял у него много сил, и он хотел по полной использовать оставшуюся в нем энергию в этом долгожданном бою. По сигналу судьи бой начался. Ответственность тяжелым бременем давила на плечи Цао И. Он обнажил 2 закрепленных на спине клинка и напомнил себе быть осмотрительней. Юноша понимал, что если он проиграет этот бой, Бернау проиграет весь турнир. Это абсолютно неприемлемо. «Я должен победить», — приказал себе Цао И. Ван Бэнь почувствовал удовлетворение, увидев, как в глазах соперника заблестели огоньки решимости. «Да, вот это дух! Встреть мой удар со всей своей силой и скажи мне, кто сильнее, я или шутник Энхерий!» Мысленно закричал Ван Бэнь, ощущая, как кровь ударяет ему в голову. Он стиснул зубы и приготовился в любой момент встретить атаку соперника, но к его удивлению Цао И держал свои парные мечи у талии и не собирался двигаться с места. Окутанные напряженной тишиной, два бойца застыли на месте. Саманта сразу разгадала трюк Мартируса. Еще в тесте на выживание Цао И продемонстрировал не только высокую боевую эффективность, но и свою невероятную скорость. Особенно ужасали его точные уклонения и гибкость движений. С другой стороны, скорость была главной слабостью Ван Бэня, поэтому Цао И легко сможет тянуть время до конца раунда. Целью Мартируса была не победа, а ничья. Апач выиграет последний бой в 10 случаях из 10, а с ничьей в этом раунде окончательная победа останется за Бернау. На сердце Саманты было тяжело. Она не ожидала, что Мартирус пойдет на такую дешевую уловку, но девушка прекрасно понимала его мотивы. На месте директора Бернау она поступила бы точно так же. Даже если забыть о войнах и сражениях, человечество достигло своего текущего уровня развития только с помощью этой, самой эффективной тактики. Ван Бэнь тоже осознал уловку Мартируса, поэтому решил действовать более агрессивно и выбить Цао И одним ударом, но вскоре понял, что ему совершенно не хватает скорости. Апач был впечатлен мощными атаками Ван Бэня и очень сожалел, что такой достойный соперник столкнулся с этой дешевой уловкой. Если бы Апачу дали сразиться с этим парнем, ему бы не пришлось сидеть в обороне, а сам бой мог получиться гораздо интересней. Цао И – один из самых талантливых студентов среди всех первокурсников Бернау. Он окончил довольно посредственную среднюю школу с такими же посредственными оценками. Он не из тех учеников, от которых ждали таланта или славы. Если бы не Мартирус, этот парень так бы и оставался одним из непримечательных студентов, которые с трудом поступают в посредственный колледж. Только благодаря тщательному руководству Мартируса Цао И смог обнаружить и раскрыть свой потенциал. Он прошел даже тест на выживание со сложностью А, тест, которого как огня боялись обычные студенты. Апач считал, что он ничем не отличается от Цао И. Они оба были несовершенны в глазах окружающих. Цао И слишком застенчив и тих, поэтому его талант проигнорировали в других школах. Апач постоянно создавал проблемы, вел себя мятежно и непослушно. Но несмотря на их недостатки, Мартирус принял этих ребят и относился к ним как к любому другому студенту. Он дал им второй шанс. Шанс стать сильнее и раскрыть свой потенциал. Как бы надменно ни вел себя Апач, всякий раз, когда он говорил с Мартирусом, в его голосе можно услышать глубокое уважение. Апач редко получал помощь от других людей, но в тех редких случаях, когда это случалось, он всегда был готов отплатить 10-кратно. Также парень считал, что за помощь, которую он получил от Мартируса, он уже никогда не сможет рассчитаться сполна. Цао И решительно следовал приказу Мартируса. Он сражался крайне пассивно, если это вообще можно назвать сражением. Используя свое превосходство в скорости, он уклонялся от атак Ван Бэня, прыгая по арене, словно обезьяна. Ван Бэнь не знал, как бороться со своим противником, и мог лишь наносить удары, которые продолжали уходить в молоко. Он не чувствовал, что проигрывает бой, но не мог получить хоть какого-то преимущества. Кулак стремительного тигра был силен, но только тогда, когда попадал в свою цель. Ван Бэнь верил в свою выносливость и хотел поставить на утомление от продолжительного боя, но и тут обнаружил, что не имеет заметного преимущества перед своим соперником. Конечно, никто из учеников Бернау не приветствовал тактику своего директора, но они согласились принять это, ведь методы не имеют значения, пока победа остается за ними. Такой поворот событий нанес тяжелый удар по духу Эйрланга. Лица Ма Сяору и Ху Ян Сюаня потемнели. Оба невольно задумались о своем мрачном будущем. Если Эрланг проиграет этот бой, им остается только перейти в Бернау, как и было условлено договором. Готов спорить? Готовься платить. Такова правда жизни. Какое бесстыдство! Это возмутительно! Тита и Киару протестовали, но их голоса потонули в ликовании студентов Бернау. Ван Бэнь не сдавался. Он внимательно и терпеливо искал бреши в обороне своего противника. С другой стороны, Мартирус расслабленно развалился в своем кресле. Он знал, что Цао И – надежный боец и редко совершает серьезные ошибки. Цао И начал сомневаться в своем слепом послушании, которое превратилось в серьезный бой в этот дешевый цирк. Но никто не обращал внимания на чувства парня, написанные прямо на его лице. Он презирал стратегию старого лиса и чувствовал, что просто позорит своего достойного противника. Бой выглядел как сольное шоу Цао И, и хотя юноша знал, что у него есть способность отражать эти удары, все, что он мог сделать, это закончить сражение в ничью. Успешные уклонения Цао И во многом работали благодаря его немалой физической силе. Если бы против Ван Бэня выступил кто-то с меньшим уровнем силы, он или она уже бы давно превратились в кашу под кулаками этого парня. Стоит отметить, что внешне простые уклонения от атак на самом деле были настолько сложны, что граничили с самоубийством. Единственная ошибка может загнать Цао И в тупик, и все его предыдущие увертки окажутся напрасными. Но даже через 20 минут боя он так и не допустил ни одной ошибки. По правде говоря, это зрелище выглядело слишком уродливо. В конце концов, это не то, на что согласится пойти настоящий воин. Несмотря на огромное желание честно сразиться с Ван Бэнем, Цао И продолжал исполнять свои приказы. Победа в турнире определенно важнее его личных ценностей. Для студента военной академии и будущего солдата приказы всегда должны стоять на первом месте. Пройдя через этапы тревога, надежда, отчаяние, безразличие, настроение Саманты наконец стабилизировалось. Она спокойно приняла, что результатом этого боя неизбежно станет ничья. Мартирус тщательно просчитал свой ход и только поэтому позволил Цао И поступать подобным образом. Даже не имея возможности выиграть этот раунд, он все равно может закончить бой в ничью. Прошло еще несколько минут, а на арене продолжалась игра в кошки-мышки. Апачу стало скучно, поэтому он закрыл глаза и, откинувшись в кресле, решил немного подремать. Он тоже не мог заставить себя полностью принять методы старого лиса, но ради победы такие уловки вполне оправданы. Тем не менее, он по-прежнему сожалел об упущенной возможности сразиться с достойным противником. Справедливость. Достоинство. Такие безделушки подходят только для молодых студентов и ничего не значат для Апачи. В прошлом он тоже уважал эти возвышенные чувства, но последний год научил его многим премудростям жизни. Такова цена личного роста. До конца матча всего 5 минут. И Ван Бэнь, и Цао И потратили большую часть своей энергии. Их движения стали вялыми, но оба бойца оставались непреклонны в своих действиях. Цао И не собирался снижать свою бдительность и выполнял каждое движение словно по учебнику, не оставляя никаких слабых мест. Ван Бэнь встречал немало ловких противников, но еще никто не был таким скользким, как Цао И. От начала и до конца он не демонстрировал никаких ускорений или замедлений ритма. Неважно, как Ван Бэнь провоцировал этого парня, Цао И ни разу не клюнул на его приманку. Юноша начал ощущать давление, так как знал, что раунд приближается к концу. «Ха-ха, осталось меньше 2 минут», — сказал Авлор, глядя на часы. Он не мог не восхититься блестящей стратегией Мартируса. На другой стороне арены студенты Эрланга выглядели полностью подавленными. Никто из них не мог вообразить, что этот долгожданный бой завершится таким презренным образом. В этот момент Ван Бэнь внезапно прервал свои атаки и, небрежно разминая пальцы и шею, обратился к Цао И. «Эй, прекрати-ка скакать на секунду!» Цао И прекрасно понимал причину такого грубого тона. В конце концов, он и сам был не слишком доволен этой ситуацией. Он остановился подальше от противника, опасаясь, что это была еще одна уловка, чтобы затянуть его в битву. «Я многое слышал о легендарном Мартирусе, но, видимо, все его величие – сплошная брехня. К Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но я должен признать, он хорошо учит своих студентов мелочным и низким уловкам», — заявил Ван Бэнь, демонстративно закатив глаза перед Цао И. Услышав разговор на арене, аудитория возмущенно закипела. Мартирус действительно мог считаться легендой Бернау. Именно он привел в А-класс эту некогда Академию Б-класса. А сейчас можно смело утверждать, что Бернау совсем немного не дотягивает до класса С. Он был гордостью учителей и студентов этой академии. Мартирус подарил надежду всем своим ученикам. И особенно в директора верили те, кто всеми силами старался идти вперед. Цао И мог проглотить любое унижение, которое Ван Бэнь высказывал ему самому. Юноша считал, что это справедливая цена за такую подлую победу. Но он никогда и никому не позволит унижать своего директора. Заметив, что Цао И с трудом сдерживает свою ярость, Ван Бэнь скривил губы в едва заметной улыбке. «Я думаю, что с таким лидером Бернау могут оставаться только в классе А. Если вы хотите попасть на уровень С, вам нужно побыстрее заменить своего трусливого директора». Цао И впервые за бой встал прямо перед своим противником, а на его лице появилась улыбка. «Я знаю, что ты пытаешься сделать, но я никому не позволю оскорблять моего директора. Он лучший!» Цао И наконец-то раскрыл свою силу ядерного генома. Пускай на часах оставалось меньше минуты, он просто не мог стоять и слушать, как оскорбляют его любимого директора. Студенты Бернау глубоко восхищались и уважали этого человека, словно он был их родным отцом. Апач тоже открыл глаза и обратил внимание на битву. Оскорблять Мартируса перед этим парнем? Он явно ищет смерти. В конце концов, этот малыш не так прост, как может показаться на первый взгляд. Сила ядерного генома Цао И удивила даже его одноклассников, ведь ее интенсивность практически не уступала Ван Бэню. Когда он успел стать таким сильным? Возможно, только Мартирус знал, что Цао И обладает такой силой. Обычно ученик проводит за тренировками 3 или 4 часа в день, но этот парень мог целыми днями сидеть в тренировочной комнате. Цао И никогда не бездельничал и не тратил время на развлечения. Строго придерживаясь своего расписания, он лишь обеспечивал необходимый отдых для нового дня тренировок. Кроме того, он не просто проводил больше времени на тренировках, но и концентрировался сильнее остальных учеников, из-за чего его обучение становилось еще интенсивней. Именно сочетание времени и интенсивности превратили этого юношу в первоклассного воина с необыкновенной силой. И именно Мартирус дал ему шанс достичь этой силы. Ван Бэнь широко улыбнулся. «Отлично! Докажи свои слова мечом!» Ван Бэнь направил силу ядерного генома в кулак и приготовил свой сильнейший удар, чтобы встретить противника лицом к лицу. Этот цирковой бой наконец-то стал серьезным.